Глава вторая. Виолетта. «Вилка, не стой, как пришибленная. Голову повыше, плечи расправила, грудь вперед, задницу назад и походкой от бедра пошла. Ты должна излучать уверенность». Рита нетерпеливо подталкивает меня в спину, когда я, минув охранников в фойе отеля, уставилась на себя в зеркало. В отражении на меня смотрела незнакомка. Яркий макияж прибавил лет. Очки пришлось снять, отчего я чувствую себя незащищенной. Вообще-то у меня не настолько плохое зрение, чтобы постоянно носить очки, но с ними мне как-то спокойнее. Обтягивающее платье из гардероба Алены не оставляет простора для фантазий. Оно черное, шелковое и обтягивающее, точно вторая кожа. Я молча все это проглотила, несмотря на закрадывающееся подозрение. Откровенно говоря, я выгляжу как шлюха. Не дешевая, а дорогая, но определенно не вчерашняя выпускница-медалистка, коей я являюсь. Боже правый, надеюсь, мама никогда не узнает об этом. Позорище какое! Взмахнув светлыми ровными волосами, следую инструкциям Риты. Напускаю на себя крайне самоуверенный вид, хотя это последнее, что я сейчас чувствую. Рит, точно только фотки? Когда мы подходим к лифту, нервно спрашиваю в который раз. Девушка раздраженно закатывает глаза, ворча. «Ты такая зануда, Новикова! Конечно, фотки! Ты же бледная, как моль, что с тебя еще взять?» И на том спасибо. Наверное, меня должен задеть ее комментарий про моль, но я радуюсь. Не хочу быть заметной. Впрочем, когда мы выходим из лифта на последнем этаже отеля, и охранники заводят нас в президентский люкс, я действительно ощущаю себя молью. Не меньше 20 первоклассных девчонок, все яркие, длинноногие, знающие себе цену и уверенные в своей неотразимости. Я им не ровня. Среди таких затеряться нечего делать. И это придает мне немножко спокойствия. Пройдя вглубь, мы с Ритой и Аленой размещаемся на одном из кожаных диванчиков. Ненавязчиво играет спокойная музыка арабских мотивов, но самих виновников торжества пока не наблюдается. Девушки негромко переговариваются между собой, обсуждают предстоящую неделю моды, каких-то мужчин, но я не вникаю. Сижу как на иголках и не могу не поинтересоваться. А долго все это мероприятие будет длиться? Когда можно будет уйти? Уйти? Алена таращится на меня, как баран на новые ворота. Детка, когда ты еще побываешь в президентском люксе? Наслаждайся. Выпей шампусика, майот. Закуси клубничкой в сливках и почувствуй эту атмосферу роскоши и богатства. Не пью, спасибо. Откинувшись на диван, вяло буркаю. Соседки на мой ответ только закатывают глаза. Сами они не брезгуют закидываться шампанским и пробовать закуски. Точно пришли с голодного края. Да, я впервые в таком месте, где все насквозь пропитано деньгами. Должно быть, этот номер в сутки стоит столько, сколько я не заработаю за год. Элитный алкоголь, замысловатые закуски соблазняют. Сомневаюсь, что я в ближайшее время где-нибудь такое попробую, но, тем не менее, не хочу выглядеть хабалкой. Может, в нашем ПГТ и нет майот, но пирожки, которые печет жена того самого дяди Бори, что держит ларек, выше всяких похвал. Не в пример этим странным скользким устрицам, так похожим на сопли, и запах соответствующий. Когда большинство девчонок уже навеселе, а, стоит заметить, накидались они быстро, из комнаты напротив выходит солидный мужчина, не старше 30 лет, в темном классическом костюме. «Кормилицы мои, как настроение?» Весело спрашивает, обводя взглядом наш цветник. «Отлично, Пака! Супер!» Выкрикивают с разных сторон девчонки, растягивая на губах одинаково восторженные улыбки. Стараюсь следовать их примеру и очень надеюсь, что моя улыбка такая же располагающая, а не как у городской сумасшедшей. «Вижу, у нас новые лица!» Изо всех сил стараюсь быть незаметной, но кто ж знал, что этот Пака знает всех девочек в лицо. Не высказывая удивления и нервозности, еще сильнее натягиваю на лицо улыбку. Совершенно по-дурацки хлопаю ресницами и хихикаю, как это часто делают Алена и Рита. Должно быть, кокетство не мой конек, поскольку мужчина криво усмехается и комментирует. Зеленая еще. Зато неискушенная. Вставляет свои 5 копеек Алена. Это хорошо, Масур таких любит. Он медленно проходится по мне оценивающим взглядом. Задумчиво кивнув, сам себе хмыкает, хлопает в ладоши и громко объявляет. Правила все помним? Все 20 девиц кивают головами, точно болванчики. Для неискушенных повторю. Делает акцент на слове «неискушенных» и, загибая пальцы, перечисляет. Первое – не нюхать. Второе – не нажираться в сопли, чтобы вас потом отсюда не выносили. Третье – никакой блевоты. Плохо, встали и вышли. И последнее, и не менее важное – желание клиента – закон. Сегодня вы, мои прелестные, феи крестные. Слова вульгарные и абсолютно не вяжутся с тем, что говорили мне соседки. Это не может не настораживать. Пока. А что, сам Масур будет? С плохо скрываемой надеждой интересуется какая-то блондинка. Она выглядит как живая Барби, и на фоне такой я действительно бледная моль. Спасибо тебе, Господи. Будет, будет. Кивает головой мужчина. Но ты, Лика, губу бы не раскатывала. Ты же знаешь, одно и то же ему быстро надоедает. Глаза девушки сужаются. Очевидно, ей неприятно, но сказать об этом не может, поэтому она просто кидает. Посмотрим. Еще через 5 минут в комнату входят 5 мужчин. Поправочка, 5 неземной красоты мужчин. Они словно с обложки журнала. Широкоплечие, высокие, с модными прическами и голливудскими улыбками. Такие привыкли от жизни получать все. И даже больше. «Соскучились, дамы?» Спрашивает один из них. Самый, на мой взгляд, наглый. Уж больно вид у него такой, знаете, хулиганский и обещающий неприятности. «Очень. Мальчики без вас туса совсем тухлые». Снова лобызают девчонки. А меня от такой неприкрытой лести тошнит. Да они тут сидели и в ус не дули, пока эти красавцы не пришли. А сейчас... Сейчас началась работа. Это именно оно. Взгляды, жесты, позы... Все в девушках поменялось и словно обрело еще большую привлекательность. «Ничего, мы вам скучать не дадим», — отзывается второй, лукаво подмигивая. Парни размещаются. К счастью, возле нас никто не садится. Начинаются шутки, какие-то пошлые разговоры, от которых мои уши сворачиваются в трубочку. Сижу и жду, когда же наступит тот заветный момент фото, чтобы наконец-то сделать работу и отправиться во свояси. И желательно забыть этот день как страшный сон и крайне неудачный опыт. «Слышала? Сам Масур будет?» — шепчет Рита Аленке. «Офигеть! Вот бы он меня выбрал! Говорят, он такое вытворяет!» «С ним Лика была в прошлый раз, но быстро надоела. До сих пор отойти не может. Ну его, Ален, после таких, как Масур, очухаться сложно». «Зато он ей браслет от Cartier подарил и сумку из новой коллекции Dior. Уж как-нибудь можно утешиться!» — прыскает Алена. «А что ты хотела? Для него это гроши, пыль. Наследный принц все-таки. Нефтяные скважины и все такое. Если бы он ей подарил Пандору, было бы очень странно». «Да, жадный мужик хуже нищеброда. Нищеброд может разбогатеть», — горестно вздыхает Алена. «Но знаешь, я бы не отказалась. Он красив, молод, богат, еще и щедрый». «И говорят, извращуга». «Да ну, сплетни это все. Был бы извращенцем, Лика бы так не страдала. Да и остальные тоже». «Слушай, у Лики сестра больная. Она этот браслет продала и лечение оплатила. Даже если он ее на горящих углях заставит танцевать, она ничего не скажет, ей деньги нужны». «Твоя правда». Уже без особого энтузиазма соглашается Алена. «И почему все красавцы такие психи? Вечно им нужно то ударить тебя, то по полу заставить ползать, то еще какую-нибудь дрянь выдумают». «Испорченные, потому что могут себе позволить все, что хотят, и не знают отказов», — глубокомысленно заключает Рита, пока я с раскрытым ртом слушаю их беседу. «Что тут происходит? Мы точно пришли сюда фоткаться? Нервно оборачиваюсь по сторонам и замечаю несколько развратно целующихся парочек. Даже не так, они не целуются, а просто пожирают друг друга, запихивая языки в глотки. «Вы говорили только фото!» Вскочив с места, разъяренно нависаю над этими лживыми мерзавками. Рита удивленно вскидывается, выгибает стервозно бровь и с колючей насмешкой протягивает. «Тебе только фото. И лучше бы тебе не отсвечивать, Вилка, а то найдешь на свою ЖЖ приключения». «Уже нашла, причем не выходя из комнаты общежития. Поразительный талант». «Я ухожу!» Горячо заявляю и уже поворачиваюсь, чтобы сделать шаг, как дверь из комнаты напротив открывается и выходит мужчина. Это он, сразу понимаю я. Восточный принц, как из сказки. Волевой подбородок, трехдневная щетина, ровный нос, точенные скулы, изогнутые темные брови и глаза. Глаза, в которых за радость утонуть. Они не темные, как у большинства восточных мужчин, а светлые, голубые, как чистейшее небо, как самый бездонный океан. На загорелом лице они выделяются особенно ярко, только холодные, ничего не выражающие и от этого какие-то безжизненные. Ёжусь под внимательным взглядом. Он слишком пристально меня разглядывает. Чувствую, как Алена дергает меня за руку, призывая сесть. Растеряв весь свой пыл, сажусь и смирно кладу руки поверх колен, точно прилежная ученица. «Рина, да неужели ты почтил нас своим присутствием?» выкрикивает тот самый наглый парень, оторвавшись от шеи девушки. «Ненадолго». Сухо парирует, не отрывая от меня своих дьявольских глаз. Энергетика у этого мужчины мощная. Даже с полувзгляда понятно, что он наделен небывалой властью и что дорогу переходить такому чревато последствиями. «Тебя хочу». Беспрекрас, говорит он мне, и, что удивительно, без малейшего акцента. Голос глубокий, хриплый, мужественный, но вместе с тем пугающий. «Идешь со мной». Даже не дожидаясь, очевидно, привыкший к тому, что его решения не обсуждаются, восточный красавец разворачивается и заходит обратно в комнату. Сердце трепыхается в груди, словно запертая в клетке птица. «Тук-тук, тук-тук, может, он хочет фото?» «Тьфу, не будь тупицей, Вилка! Тебя он хочет, тебя и точка!» «Черт, Вилка!» — шикает на меня зло Алена. «Говорили же, не отсвечивай!» «Вы же говорили только про фото!» Не хочу отпускать эту последнюю ниточку надежды, но приходится, когда Рита отводит взгляд, делая вид, что она вообще здесь ни при чем. «Да ладно тебе!» — фыркает Алена, смотря на меня с какой-то завистью. «Потерпишь немного. Знаешь, сколько тебе заплатят? Ты за всю свою жизнь столько в руках не держала». «Я не хочу, чтобы мне платили. Я хочу домой». Решительно встаю и даже делаю несколько шагов по направлению к выходу, когда на меня налетает Пака со словами. «Малышка, ты дверями ошиблась. Тебе туда». Указывает пальцем на комнату, в которой меня ждет Масур. «Я не буду. Я домой». «Нет-нет, сладенькая, ты, может, что-то не поняла, но Масуру не отказывают». Схватив меня за подбородок и больно его сжав, цедит сквозь зубы. «Иди, и чтобы без глупостей, если не хочешь проблем. А я, поверь, их устроить могу». «Воистину, бесплатный сыр только в мышеловке. Какая же ты дура, Новикова, вот тебе и просто пофоткаться».